Глава 30. Талисманы. По возвращении домой Вика сразу позвала к себе Шенли. Мальчик, как всегда, смотрел на нее настороженно, но хотя бы перестал снимать пункты отношений просто за то, что находился рядом. Кажется, тактика со сладостями приносила свои плоды, так что девушка сразу же выдала главному герою кулек засахаренных орешков, а потом начала расспрашивать об успехах в учебе. Оказалось, что мальчик успел подняться еще на одну ступень, пока ее не было. «Молодец!» – похвалила его Вика и легонько похлопала по голове. «За то, что ты так старательно учишься, я дам тебе подарок!» С этими словами она вручила главному герою зачарованный лук, на что тот моментально отреагировал падением шкалы отношений почти на 100 пунктов. «Ну что опять тебе не так?» Едва не закатила глаза Вика. «Я даю тебе артефакт за 70 миллионов, и вот что получаю взамен?» Отношения моментально упали еще на 300. «Да ты издеваешься надо мной?» Рассердилась Вика и применила самый эффективный прием в общении с главным героем. Встряхнула его за шиворот. «Быстро рассказывай, чем ты сейчас недоволен!» Встряхивание, как всегда, сработало на отлично. «Этот лук слишком дорогой. Если с ним что-то случится, этот ученик никогда не сможет расплатиться!» Выпалил Шенли, злобно на нее глядя и пытаясь всучить артефакт обратно. «Фух!» — отпустила его Вика. «Медальон вообще-то стоил примерно 20 миллионов, но его стоимость тебя почему-то не беспокоила». «Я не знал...» Шенли похолодел, когда вспомнил, что хотел специально испортить медальон. Даже 20 миллионов для него были просто астрономической суммой, не говоря уже о 70. Похоже, замысел учителя был намного более коварным, чем он сначала подумал. «Ученик, ты не слышал, что я произнесла слово «подарок»? Если сломаешь артефакты, то только самому себе убытки принесешь. Когда вырастешь из них, можешь продать и купить что-то более подходящее». Шенли потрясенно уставился на учителя. У него просто в голове не укладывалось, что тот вдруг за просто так решил подарить ему целых 90 миллионов. «Почему учитель так выделяет этого ученика?» Наконец решился спросить он. «Потому что у тебя худшие оценки и поведение. В некотором роде пятно на моей репутации, как учителя». Шенли опустил голову и стиснул кулаки. Но прежде чем он успел снять с Вики 1000 пунктов отношений, она быстро добавила. «Поэтому я лично прослежу, чтобы ты стал отличным заклинателем. Даже не просто отличным, а самым лучшим. Я верю, что если ты постараешься, то достигнешь невероятных результатов». «Правда?» Мальчик удивленно вскинул голову и с надеждой посмотрел на учителя. При этом, сам того не зная, наградил его 100 баллов отношений. Он впервые слышал, что кто-то в него верит. Может быть, мама в далеком детстве говорила ему что-то подобное, но потом от окружающих людей он слышал только брань или насмешки. «Конечно!» Вика положила руку ему на голову и слегка взъерошила, отчего прежде собранные в пучок волосы мальчика тут же начали выглядеть, как воронье гнездо. «У тебя великий потенциал. Про тебя еще легенды будут складывать и баллады петь». И Вика даже не соврала ни слова. Этот ребенок был главным героем, а значит, по определению, самым крутым во всем мире. И сделать его великим заклинателем было прежде всего в интересах девушки. Потому что в противном случае тот мог стать столь же великим демоном, и тогда ей точно не поздоровится. Шенли наконец-то расщедрился на целых 350 пунктов отношений. А Вика лишь мысленно вздохнула. Она потратила 70 миллионов и едва-едва вышла в плюс по баллам. «Почему с этим вредным ребенком всегда так сложно иметь дело?» «Шенли, прочитай же книги про этикет, особенно ту часть, где говорится, как вести себя со старшими». безнадежно предложила Вика, даже не надеясь на успех. Мальчик, который мечтами уже уплыл в неведомые дали, в которых он стал круче всех небожителей, вместе взятых, встрепенулся и пришел в себя. «Этот ученик просит прощения за свое поведение!» Шенли поднапряг память и изобразил вежливый поклон. Сейчас, когда учитель напомнил ему об этом, он понял, что и правда вел себя крайне невежливо. Ему даже стыдно стало немного. Так что он поклонился еще раз и поблагодарил за подарок, пообещав, что будет усердно тренироваться. Он расщедрился еще на 30 пунктов отношений, и Вика устала, отпустила его во свояси. Каждая такая встреча с главным героем стоила ей немало сил и потрепанных нервных клеток. Столько стараний, а в результате один пшик. Решив немного поднять себе настроение, она позвала Джоу Кана и подарила ему изящную нефритовую подвеску на пояс, которую нашла в данже зомби. И с умилением полюбовалась на то, как должен вести себя правильно воспитанный древнекитайский юноша. Старший ученик чуть не расплакался от избытка чувств, но старался сдерживаться изо всех сил. Повеселевшая Вика немного помедитировала и поупражнялась в тренировочном данже, а потом устроилась на кровати с книгой о начертании всевозможных печатей и символов. Раз уж у нее теперь есть волшебная кисточка, надо научиться ею пользоваться. С утра девушка еще раз перечитала несколько первых глав и решила, что готова приступить к практике. У Лань Вэньхуа в ящиках письменного стола нашлись как уже готовые талисманы, так и нарезанные в виде прямоугольников листы специальной бумаги. Вообще, простенькие талисманы мог изготовить любой заклинатель, но вот сложные были по плечу только самым одаренным. Для начала Вика пару раз перерисовала образец самого простого светящегося талисмана на обычную бумагу. К сожалению, начертатели пользовались какими-то непонятными закорючками, а не иероглифами, так что приходилось их просто бездумно копировать, стараясь не пропустить ни единой черточки. После этого девушка достала свою новую кисть, которая по стоимости была сравнима с небольшим дворцом, и начала вырисовывать то же самое на прямоугольной заготовке. Обычно заклинатели использовали особые чернила, но эта кисть напрямую заимствовала ци владельца и преобразовывала ее следы на бумаге. Когда оставленные ею знаки переставали светиться, они были почти неотличимы от чернильных. Вика закончила свой первый талисман и несколько секунд любовалась на него, а потом зажала между двумя пальцами, как было показано в первой главе, и бросила. В аниме талисманы летают очень эффектно, почти как маленькие, самонаводящиеся бумажные самолетики. А еще они иногда раскладываются в воздухе, приумножаются в количестве и выстраиваются ровными рядами. Но талисман Вики пролетел по инерции полметра, потом ушел в штопор и плюхнулся на землю. Девушка печально вздохнула и уставилась на клочок бумаги. Она-то уже успела себе нафантазировать, как круто будет сражаться с помощью всяких взрывных талисманов. Но очевидно, чтобы ими управлять, нужно уметь пользоваться ци. Кисточка работала исправно, судя по тому, что знаки на клочке бумаги светились ровным золотистым светом. Но вот в бою от такого артефакта все равно толку не было. Ну, если только не нарисовать заранее множество взрывных талисманов, скатать в шарики, а потом пулять во врагов из рогатки. Расстроенная Вика решила сделать небольшой перерыв, чтобы потом с новыми силами вернуться к начертанию и придумать что-нибудь более эффектное, чем рогатка. Сначала она хотела пойти к Чунтао поболтать и попить чаю, но потом отвлеклась на проверку отношений с ним, которые застыли на отметке «Лучший друг навсегда». После недавних событий с фениксами, ее отношения со всеми главами пиков значительно улучшились, и только Чуньгуан, который едва не убил ее, все еще оставался в глубоком минусе. Впрочем, у него там были всего лишь жалкие 500 пунктов ненависти, даже не сравнить с почти 6000 у главного героя. Вика не была злопамятной, но стоило ей вспомнить тот раз, когда она смогла прикоснуться к собственным легким, как полугодовое заточение казалось ей слишком уж мягким наказанием. «Синчень, ты знаешь, где держат Цян Чуньгуана?» «Скорее всего, в пещерах на главном пике». «Давай проведаем коллегу. Он там должно быть. Ужасно скучает в одиночестве», — с кривой усмешкой произнесла Вика. Меч понял, что она что-то задумала, и с радостью согласился в этом поучаствовать. Так что через пару минут девушка уже стояла у входа в пещеры. Обычно преступников в Ордене было мало, максимум какого-нибудь провинившегося ученика запрут на денек. Но сейчас в темнице находился целый глава пика, так что на входе дежурили двое учеников. Вика расписалась в свитке, где указывали всех посетителей, и увидела, что тут уже почти все остальные коллеги отметились по разу или два. Шагнув под своды пещеры, девушка внезапно вспомнила про тот данж, где ее раздавило огромным булыжником. Распаленная злобой, она поначалу запамятовала о своей недавно обретенной боязни пещер, но сейчас нависшие над головой каменные своды ужасно давили на психику. Если бы не стоявшие на входе ученики, она бы уже выбежала отсюда с воплями ужаса. А теперь ей оставалось только стиснуть зубы покрепче и идти вперед.